Глава 18. Альтернативы теории Большого Взрыва. Страница с 315 по 329. Страница 315. Эпиграф. Мы не прекратим наших исследований. Конец нашим поискам наступит тогда, когда придем к тому, с чего начали, и будем знать, где это произойдет с самого начала. Т.С. Элиот. Конец эпиграфа. Теория Большого Взрыва не претендует на роль единственного возможного описания Вселенной. Однако она действительно дает удовлетворительную схему для объяснения многого из того, что наблюдают астрономы. На ее основе делались предсказания, которые впоследствии подтверждались экспериментами и наблюдениями. Сегодня большинство космологов принимают космологическую теорию Большого Взрыва в качестве описания доступной нам Вселенной вплоть до эпохи ядерного синтеза, когда возраст Вселенной составлял около 1 минуты. Тем не менее, когда речь идет о более ранних моментах существования Вселенной, эта теория выходит за пределы области, доступной современной физике. Кроме того, даже самые преданные сторонники этой теории не могут сказать, что она в состоянии объяснить все, что нам необходимо знать о Вселенной. Теория Большого Взрыва еще не разрешила три фундаментальных проблемы. Что было до начального момента? Какова природа сингулярности? И каким образом формировались галактики? Что касается первой из этих проблем, то, как говорил святой Августин, до творения существовал ад для тех, кто задает такие щекотливые вопросы. Сегодня принято считать, что современное расширение – это один из многих циклов, через которые проходит закрытая Вселенная. Если это так, то неизбежно возникает другой вопрос – каким образом одна фаза сжатия переходит в последующую фазу расширения? Почему Вселенная столь изотропна, и всегда ли она была такой в прошлом? Как возникли начальные флуктуации, из которых образовались галактики, или такие флуктуации присутствовали всегда? Чтобы избежать этих вопросов, которые, вероятно, неразрешимы в рамках сегодняшней физики, космологи пытались найти альтернативное описание Вселенной. В этой главе мы остановимся на некоторых из теорий, отличных от теории Большого Взрыва, попытаемся наметить пути решения оставшихся неразрешенными фундаментальных проблем.